продолжал упираться он. «Как еще вы смогли бы отблагодарить его, если бы...» Он не договорил. Розалин заметила, что он покраснел как рак, и поняла, на что он намекал своим «если бы». Она почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Неужели рыцарь подумал про нее то же самое и поэтому рассмеялся? При мысли об этом Розалин стала пунцовой. Она злилась на себя за свое смущение. В конце концов, она же не девчонка, а взрослая женщина, весьма хорошо изучившая все стороны социальной жизни, в том числе благодаря Торну и область интимных отношений. Она могла бы с полной уверенностью сказать, что в этом столетии в целом мире не нашлось бы человека, который был бы столь же образован, как она. Эта мысль наполнила ее душу радостным удовлетворением. Приятно было осознавать, что все эти бесконечные часы над книгами и учебниками, ради которых она жертвовала даже своей личной жизнью, не пропали даром. В то же время это показалось ей забавным, что ей делать теперь со своими знаниями и образованностью среди этих невежественных вояк. Ее смущение и вызванное им раздражение уже почти прошли, и она вновь обратилась к своему юному стражу. «Кто этот рыцарь, который спас меня? Какая-нибудь важная персона?» «Важная персона?» — повторил мальчишка, усмехнулся и добавил снисходительным тоном. «Миледи, каждый, к чьим советам прислушивается герцог, является важной персоной, а сэр Ренар де Марвиль — ближайший друг Роберта Моргена». Поскольку Гай не стал уточнять, кто такой Роберт Морген, Розалин поняла, что это имя должно быть известно всем и каждому. И действительно, покопавшись в памяти, она вспомнила, что так звали второго сводного брата, герцога Вильгельма, который, как и Ода, принимал самое активное участие в военном походе против Англии. Если сэр Ренар был другом Роберта, значит, он довольно высоко стоял на общественной лестнице. И если пока сам по себе он еще не имел большого влияния, то, несомненно, приобрел его после того, как Вильгельм поделил Англию между своими сподвижниками, если только не погиб в одном из предшествующих сражений. Розалин пыталась вспомнить, что ей известно об этом рыцаре из истории, ведь тогда она смогла бы проследить его дальнейшую судьбу. Но все усилия ее были тщетны, да и понятно. Большинство вассалов Вильгельма изменили свои имена после того, как осели в Англии, а их первоначальные имена не сохранились в летописях. Они с Гаем подошли к их шатру, но он отпустил ее руку только после того, как они вошли внутрь. «Вы останетесь здесь до возвращения нашего господина», — сказал он. «Нашего господина? Но Торн ей не господин. Интересно, а что думает Гай о ее отношениях с Торном, и что сам Торн сказал ему об этом?» Розалин не решилась спросить мальчишку, так как знала, что не услышит в ответ ничего для себя приятного. А у нее и так сегодня было достаточно волнений. Но его командирский тон ее задел. Какое право имеет этот 14-летний юнец приказывать ей, 29-летней женщине? Похоже, в этом времени мальчишки имели больше прав, чем взрослые женщины. Но Розалин не собиралась терпеть такое унижение в придачу ко всем тем запретам и ограничениям, с которыми ей уже пришлось здесь столкнуться.